Так про то и речь. Собьет дворянин какой-нибудь простолюдина на дороге, и что? Заявление пишут в полицию. Оттуда его перенаправляют нам и службе безопасности рода. Служба безопасности сама вершит суд, а мы там просто присутствуем, чтоб убедиться, что все по закону. И то не всегда, скривился Аксенов. Ага, подтвердил Павел. Это еще хорошо, если все прошло по закону, и суд рода основывается на законах государя. А бывает, что нет, и патриарх своего сынка удостаивает просто выговором. Мол, такой-сякой, урежу тебе карманные деньги на месяц. В центре вроде получше с этим, там если что можно суд государя запросить, и уже не отмажешься. И что, император прям регулярно сам ведет заседание суда, уточнил я. Нет, что ты, у его величества и так дел хватает. Нет, бывает, конечно, и он сам, но чаще всего это либо кто-то из его семьи, у кого есть разрешение, либо доверенные императору люди. И там чаще всего все решается по закону, потому что императорский суд должен работать идеально. Были прецеденты, вроде как когда один министр был вынужден судить своих хороших знакомых и вынес решение от имени императора в их пользу. Так когда об этом сообщили государю, он обвинил министра в государственной измене, лишил всех титулов и отправил в ссылку. Так что если хочешь самый честный суд, тебе в императорский. Там всем плевать на твою должность и регалии, там есть только закон. Но, увы, столица далеко, вздохнул Алексей, еще один из бойцов Аксенова. Дела на периферии чаще всего переправляют в местные суды. Можно, конечно, настаивать, подавать апелляции, но все это делается через местные инстанции, и добиться императорского суда будет сложно. Ничего, глядишь, еще при нашей жизни примут закон, который уравняет дворян и простолюдинов. Тогда и суды станут едиными для всех, заявил Сергей. Мечты, отмахнулся Павел. Чтоб нас ставили вровень с ними, дворяне никогда этого не допустят. Мальчики, напомню, что с нами сидит без пяти минут граф, вставила Надя, кивая на меня. О, прошу прощения, ваше благородие, если оскорбили вас своими крестьянскими разговорами, пошутил Сергей и раскланился. Все дружно рассмеялись, да и я тоже, нисколько не обидевшись. Никакого зла он в эту усмешку не вкладывал. А если серьезно, продолжил он, возвращаясь на свое место, то Народное Вече уже не первый год поднимает этот вопрос. Пока что дворяне сопротивляются, но нынешний уклад формировался в совершенно иное время. Нынешнее дворянство – это не более чем корпорации, просто называются по-другому и по какой-то причине имеют возможность устанавливать свои законы на своей территории. Уверен, пройдет еще десяток-другой лет, и все изменится. За последние полвека появилось очень много частного бизнеса, настоящие конгломераты, которыми управляют простолюдины без всяких титулов и привилегий. Решать все равно государю, поставила точку в этом споре Надя и с важным видом забралась мне на колени. К этому моменту девушка уже была сильно подвыпившей, что неудивительно. Я уже давно заметил, что она сразу слишком налегает на выпивку, приходилось ее останавливать и подменивать выпивку соком, а то она уснет прямо на столе. И, видимо, это стало моей главной ошибкой. Очень быстро я понял, что лучше бы она мирно посапывала за столом, а потом я бы просто отнес ее в машину, и мы бы двинули обратно. Сам-то я был практически трезв. Из-за долгой жизни в местах, где сам воздух ядовит, у меня выработался довольно сильный иммунитет к ядам и токсинам, отчего даже для малейшего опьянения мне надо выпить столько, что простой человек откинет копыта. Ну либо пить особые напитки, какие, например, бывают в Перекрестке и рассчитаны на богов и полубогов. А ошибка заключалась в том, что Наде сильно наскучили эти околополитические разговоры про законы и суды, и она начала наглейшим образом ко мне приставать. То замочку уха укусить попробует, то поцеловать, то мою руку себе на грудь положит. Я ее пытался немного охладить или отвлечь, но в конечном итоге этого хватало на пару минут, после чего она принималась за старое. Мужчины понимающе усмехались и старались делать вид, что этого не замечают, и все же перед ними мне было немного стыдно, а завтра будет стыдно самой Наде. Но критический момент, когда я понял, что нужно что-то делать, настал тогда, когда девушка ухитрилась втихаря засунуть мне руку в штаны через карман с вполне очевидной целью. «Парни, вы нас просите», — Надя немного поплохила, — сказал я, взял ее за руку и повел в уборную. Она вначале не поняла, чего это я, но когда мы закрылись, сообразила и набросилась на меня словно тигрица. Следующие минут 20, ну может чуть больше, Я помогал Наде выпустить пар, затыкая рот, чтобы не слишком шумело. Она в ответ кусалась, и довольно сильно, зато после расплылась в блаженной улыбке и вообще стала ласковой, словно кошка. Когда мы вернулись в зал, он висел у меня на плече, мечтательно помуркивая. А тем временем Павел блеванул прямо на пол, чем вызвал сильное негодование у бармена. «Что происходит?» – спросил я у посеревшего Сергея. «Твой друг рассказал таки ту историю». Я посмотрел на расплывшегося в довольной улыбке Санте и вздохнул. «И как мне теперь с этим жить?» «Крепись», – я похлопал его по плечу. Сергей пока держался, но думаю, что ему тоже скоро приспичит выплеснуть содержимое желудка. А Аксенов словно уснул, причем с каменным лицом и открытыми глазами. Алексей, сидящий ближе всех, даже ткнул его в щеку, проверяя, живой ли тот, на что Аксенов издал странный гортанный звук, похожий не то на храп, не то на всхлип. «Живой вроде. Урод, ты чего это тут творишь, а?» — решил кто-то быкануть на вытирающего губы Павла. «Прямо на ботинке, падла. Извини, мужик, это я не спецы». Договорить Павел не успел, пьяный придурок просто двинул тому в голову. Голова Павла дернулась, но он сумел устоять на ногах, повел челюстью, проверяя, ничего ли не сломано в той, сплюнул на пол кровь и медленно и вкрадчиво сказал: «А вот это ты зря». И понеслось. Два отработанных удара в корпус, и обидчик согнулся от боли. Хозяин кричал что-то вроде: «Все драки на улице, но, как подсказывает опыт, чтобы это сработало, надо иметь нереальный авторитет». И, увы, у бармена такого не было, отчего и внимания на него в драке никто не обращал. Когда напавший упал лицом в пол, совсем рядом с оставленной Павлом лужей, к драке подключились и дружки. Наши тоже не стали сидеть сложа руки и повскакивали с мест на помощь другу. Все, кроме Аксенова, который как спал с открытыми глазами за столом, скрестив руки на груди, так и продолжил спать. Особенно впечатляюще это смотрелось, когда один из завсегдатаев прокатился по нашему столу спиной, прямо перед носом старшего следователя. На меня попробовали напасть, но хватило одной пощечины, чтобы отправить глупца в нокаут. Надя тоже не сдержалась и дала кому-то в морду, а затем еще одному, ей решили дать сдачи, но напоролись на щит. Хорошо, что она никому руку им не отрезала, активируя, а то знавал я случаи, когда такие барьеры использовались как оружие, просто нужно момент подгадать очень точно. В драке с разгромным счетом победили мы. Аксенов как раз под самый конец проснулся. Он икнул, что-то пробурчал под нос и подошел к бармену, начав решать вопросы с компенсацией за разрушение. Было сломано несколько столиков, стульев и разбито десятка-два кружек, причем парочка голову Сергея, но тому, кажется, было хоть бы хны. Когда начальник все порешал, пришел черед менее веселого, но необходимого действа. Поверженных стали скручивать. А все почему? Да потому что это нападение на сотрудников при исполнении, и не просто на полицию, а на следователей из императорской службы. Ребята влипли, причем крепко. Тут, даже если кто-то из членов рода, никакая служба безопасности не поможет. Отвечать будут по общему закону, а не по родовому суду. Дожидаться появления машины для перевозки мы с Надей не стали, помахали парням ручкой и поковыляли в сторону стоянки, где оставили машину. Теперь предстоял длинный путь домой. Глава 11. До дома мы так и не доехали. Разве могли быть хоть какие-то сомнения, зная Надю? Да мы даже со стоянки не выехали, так и остались на ней, и теперь я кряхтел как старый дед из-за затекших мускулов. Неудивительно, спать вдвоем на заднем сидении – такое себе удовольствие. Надя проснулась практически сразу же после меня, села и скривилась. Видок у нее, конечно, был еще тот, макияж потек, под глазами здоровенные круги из-за недосыпа и вдобавок все прелести похмелья. «Ты как?» – спросил я ее, на что девушка без особой радости посмотрела на меня, замерзла и поежилась, кутаясь в свою кожаную курточку, что служила нам ночью одеялом. Другой одежды на Наде сейчас не было, и голова болит. «Пить меньше надо». «Знаю, знаю, я ничего вчера такого не делала». «Ничего не помнишь?» «Помню смутно». «Ох, блин». Надя поморщилась не то от воспоминаний, не то от головной боли, хотя предпочла бы не помнить. «Погоди, мы что, развлекались в туалете?» «Ага, и все об этом в курсе?» «Полагаю, что так, стыдоба-то какая». Надя провела по лицу руками, еще сильнее размазывая макияж. «Да брось, серьезно, теперь мой непосредственный начальник будет думать, что я шлюха. Ты слишком драматизируешь. Даже не знаю, что хуже, вчерашний вечер или когда я, будучи первокурсницей, танцевала голой в баре на столе. «Ты танцевала голой в баре?» – удивился я. «Да, до сих пор стыдно. Все, с этого дня я в завязке. Больше ничего крепче пива», – решительно заявила девушка и начала искать свои вещи. Удалось найти все, кроме трусиков. Подозреваю, что они остались где-то в туалете бара. Пока девушка приводила себя в порядок, я выбрался из машины и отправился на поиски ближайшего магазина. Стоит купить воду и зайти в аптеку за лекарством от похмелья. Я бы мог исцелить Надю силой Милены, но решил, что пусть пожинает плоды вчерашнего вечера. Я же просил ее не налегать. По пути встретил Санти. Он с печальным видом сидел прямо на улице, возле дороги, брошенный и забытый. Я по этому поводу даже почувствовал легкий укол вины. В конце концов, я его призвал и бросил. «Ты всю ночь тут сидел?» – спросил я у него. «Не, прогулялся немного», – ответил Санти, поднимаясь на ноги и отряхивая мантию волшебника. В ней он смотрелся немного нелепо, только посоха и остроконечной шляпы не хватало на полноты образа. «Красивый город. Значит, так выглядит твой родной мир?» «Сейчас да, а когда я его покидал, он был другим», – с легкой тоской сообщил ему. «Дальше мы пошли вместе», и все это время Санти таращился по сторонам с блаженной улыбкой, чем привлекал даже больше внимания, чем своим видом. В магазине управились быстро, к воде добавил еще по шаурме для каждого из нас. Санти тоже. Технически ему не нужно есть, но воплощенные все же могут наслаждаться едой. К моменту, когда мы вернулись, Надя уже немного привела себя в порядок и поправила макияж, а когда я вручил ей шаурму, она набросилась на нее, словно та была пищей богов. «Ох, славься, император, это самая вкусная шаурма, что я ела в своей жизни», – промурлыкала девушка. Санти тоже с удовольствием уплетал еду за обе щеки. «Я же не слишком проникся, хотя и не мог отрицать, что это вкусно. Так что, теперь назад в Псков?» «Да, скорее всего». И тут я вспомнил об одной важной вещи. «Я же договорился о встрече с Викторией на сегодня, и теперь размышлял, как лучше поступить. Отвезти Надю домой, а затем рвануть назад, или перенести на другой день. Что-то не так», — Надя заметила мою задумчивость. «По правде сказать, у меня тут назначена встреча на сегодня». «Встреча? В смысле свидание?» — прищурилась Надя. «Вроде того», — не стал скрывать. «Надеюсь, это не Ранкевич?» «Нет, с баронессой Шуйской, родственницей Лиди». «А», — Надя практически сразу потеряла интерес, вернувшись к еде. «И в чем тогда проблема?» «Раздумываю, как лучше поступить. Я обещал тебя отвезти в Псков, но если сделать это прямо сейчас, то я потрачу полдня только на путь туда и обратно». «Я могу добраться на поезде», — пожала плечами Надя. «Мне несложно. Тебе не обязательно выступать в роли моего личного водителя. Да и может, кто из ребят поедет обратно. Шеф останется, тут без вариантов. Он говорил, что пробудет в городе вплоть до завершения суда, а вот остальные скорее всего поедут назад. Нам выдали несколько отгулов за хорошую работу». «Многовато их», — усмехнулся я, пометуя, что еще совсем недавно у нее тоже были выходные. «Ты пока больше отдыхаешь, чем работаешь. А что еще делать? Я пока не полноценный следователь, а лишь помощник. В общем, ты обо мне не волнуйся, дуй на свое свидание. Уж добраться до вокзала и сесть на поезд сумею, только в норму сейчас приду». Лекарства еще не до конца подействовали, но Надя уже немного взбодрилась и выглядела гораздо лучше. Живительная шаурма, не иначе. Пока размышлял об этом, пришло сообщение на телефон. «Треснутый экран все-таки раздражает, надо будет подумать о замене, если Ранкевич не одарит новым, как обещала», — писала мне Марина, хвастаясь тем, что они завершили монтаж первого ролика и уже его опубликовали, и в качестве музыкального сопровождения использовали песни Рейки. Я подозвал Надю и Санти, хотя последнего скорее для того, чтобы он не стоял и не пялился на нас, как он любит делать. Все-таки Инна как воплощенная гораздо лучше, постоянно где-то рядом, готовая помочь, но на глаза не попадается. А вот Санти так не может, увы. Думал, что ролик будет посвящен зачистке портала от нежити, но оказалось, что первым Марина решила опубликовать второй, где происходила разборка с байкерами. Получилось очень даже достойно, хоть и ракурсов было маловато в сравнении с прошлым, но это перекрывалось умелым монтажом. Пусть Наташа и не была профессионалом, но вместе с Мариной у них выходили видео ничуть не хуже, чем у группы Филина. Разве что камера у последнего получше, а в плане подачи происходящего у девушек все на высоте. Назывался ролик «Котов наказывает байкеров, напавших на подругу». «Ух ты!» – восхитилась Надя, когда мы досмотрели видео. «Да у вас и впрямь неплохо выходит. Правда, зачем было замазывать меня этим дурацким стикером зайца? Стрёмно выглядит же. Лучше бы сделали классическую мозаику или вроде того. Глянь комменты, что люди пишут. Акиба 17. Так им и надо. Эти ублюдки заслужили. Бабка из твоего подъезда. Шлюхи снимают драки наркоманов. Стыд и позор, Русалина. Как приятно видеть, что хоть кому-то не все равно. Мою сестру 2 месяца назад ограбили такие же мотоциклисты. Вырвали сумочку прямо на дороге. А полиция только руками разводит. Рыбинский район-то, Рыбинский район все, наши полномочия все. Тьху, чупапа. Видали, как там мацик навернулся? Ну и месиво, Арчи. Что за дешевая постановка? Ну да, так я и поверил, что какой-то на уне им пошел и навалял банде. Постанова, не ведитесь на этот треш. Пользователь 882711. 10 фриспинов по ссылке. Получая 10 имперских рублей в качестве бонуса только сегодня. Нагибатор 76. Ух, у той телочки вымя что надо. Я б ее удалено ботом за нецензурную брань. Соколик. Еще один тупой подражатель. Он че, реально думает, что стоит хотя бы тени лучшего охотника в империи? Ха, лучик позитива. И чего в этом хорошего? Одаренный избивает простых людей. Да он просто садист и самоутверждается за их счет, арбалиста. Ничего себе, Мира Ди теперь боевой блогер, она же по большей части бьюти-блоги делала раньше, ао, мимо ходил крокодил. Да эти псы просто конченые, давно пора избавить город от этого мусора. Вот же мудаки, разозлилась Надя, видя негативные комментарии, которых, к слову, было довольно много. Ты же большое дело сделал. Фактически сделал улицы города чуть безопаснее. Эти байкеры временно выбыли из дел, а когда вернутся, то уже не будут столь наглыми. К тому времени, глядишь, начнется наконец зачистка района от всяких утырков. «Да плевать», — сказал я, нисколько не тронутый никакими оскорблениями. «Пусть считают как хотят. Если подобные комментарии — проблема, то пусть с ними разбирается Марина. В конце концов, она мой менеджер. Главное, я увидел. Аленка Рюшкина. А что это за треки на фоне? Мурмунатор. Музон зачет. Где найти альбом? Хризантема. А что за песня играет на 7.32? Очень нравится. Где скачать? Именно эти комментарии показали мне, что моя изначальная задумка работает, ведь все эти ролики нужны в первую очередь для того, чтобы дать Рейке самую большую сцену из возможных. Быстренько отписался Марине, что все замечательно, и попросил последить за комментариями. Девушка заверила меня, что волноваться не стоит, совсем уж некорректные комментарии она подчистит. И внезапно мне позвонил Олег. Андрей Котов у телефона. Босс, очень рад вас слышать. Как все прошло? Не так гладко, как хотелось бы, но терпимо. А у вас все в порядке? Да, все замечательно. Девчата весь день песни поют и с роликами возятся, посетовал он. Но вообще, я звоню вам по одному важному делу. Слушаю. Я ведь типа ваш помощник. Парень начал издалека, можно сказать и так, понимаю, что я не в том положении, чтобы просить, учитывая, что благодаря вам я все еще жив, но мне полагается зарплата. Я задумался, с Мариной-то мы вопрос оплаты переговорили, как и с Натой, а вот про Олега я как-то не подумал, хотя стоило. Конечно, обговорим, когда вернусь. Да, конечно, но, Олег, что происходит? Прямо спросил я. Чувствуя, что ему что-то нужно, мне нужны деньги. Сегодня я должен внести новый платеж за лечение сестры, а у меня есть только половина. Я помогу, хотя не знаю, есть ли в этом необходимость. Я ей помогу, где она находится. Да тут, в Псковской больнице. Тогда завтра и займусь, надо было раньше напомнить. Вы серьезно можете ее вылечить? Изумился Олег. Если это правда проклятие искажения, то скорее всего. Ох. Парень расчувствовался. Тебе деньги еще нужны, если вы ее исцелите, то нет. Хорошо, тогда до завтра. Я повесил трубку и вернулся к Наде, которая окончательно покончила с шаурмой. Санти доел свою давно и прямо сейчас скорее всего раздумывал, понравилось ему или нет. Я уже говорил, что Санти – странный малый, и вкусы у него странные. Зачастую ему нравится такая пища, которую никто в здравом уме есть бы не стал. Раз уж Надя не возражала против того, чтобы отправиться в Псков на поезде, то я отвез ее на вокзал, где мы и распрощались. Напоследок девушка пожелала мне хорошо провести время с баронессой и игнорировать любые звонкие предложения Ранкевич. Затем я снял на денек гостиницу, где оставил Санти, чтобы с собой не таскать. Увы, он из тех воплощенных, которых если вызвал, то необходимо использовать до победного, ведь если их отозвать, то это истончит сам контракт. Оставив Санти в надежном месте, вернулся к машине и позвонил баронессе Шуйской. «Виктория Евгеньевна, добрый день, и вам добрый, Андрей, очень рада вас слышать», судя по голосу, она и впрямь была рада звонку. «Пару дней назад я предлагал вам выпить кофе, предложение еще в силе, мой график порой бывает очень загруженным, но я не вижу причин вам отказывать. Когда вы сможете за мной заехать? Могу прямо сейчас, думаю, за полчаса доберусь». «Полчаса?» Кажется, она немного растерялась. «Вы что, в Новгороде?» «Именно так. КХМ, подождите хотя бы час. Я не ожидала, что вы сможете приехать так быстро. Мне нужно подготовиться. Как вам будет угодно, баронесса». Глава 12. Я уже привычно припарковал машину перед воротами в поместье баронессы Шуйской и приготовился дожидаться даму, но охранник на посту сообщил, что госпожа ожидает меня внутри. Это было немного неожиданно, потому что в прошлом женщина специально выдерживала дистанцию и не пускала меня на порог своего дома. Чтобы попасть внутрь в прошлый раз, мне пришлось чуть ли не ультиматумы им ставить. Сейчас же меня просто пригласили как своего. Внутри все было довольно приятно на вид, совершенно не та разруха, какой меня встречает имение Котовых. Нет, конечно, там более чем можно комфортно жить, но чувствуется, что поместье запущено. Тут же за всем следят и держат в чистоте. На Шуйских работает целая куча слуг, и даже сейчас, проходя мимо небольшого садика перед домом, я заметил садовника, подстригающего декоративные кустарники. У главного входа меня встретила не Виктория, а Лидия, как и в прошлый раз одетая в строгое платье с высоким воротом. Теперь, когда я вдоволь пообщался с людьми, я заметил, что подобные наряды не так уж и распространены. Я бы назвал подобные платья архаичными, что ли. Впрочем, откуда мне знать, как одеваются настоящие дворяне? «Лидия Александровна», — поприветствовал я женщину кивком. «Андрей», — ответила она мне тем же. Я немного удивилась, когда узнала, что вы сегодня приедете. Сегодня женщина разговаривала намного мягче. Несмотря на соглашение о продаже титула и имения, она до этого момента не желала со мной говорить, и все вопросы решались через подругу. «Да, мы с Викторией Евгеньевной договорились о встрече. Надеюсь, вы не слишком сердитесь по этому поводу. Нашу прошлую встречу вы не одобрили, как я могу судить». «Не одобрила, и как оказалось, правильно сделала», сообщила Лидия решительным голосом, но почти сразу смягчилась. «И все же невежливо с моей стороны винить вас в этом. То, что случилось, ужасно. Когда я узнала о нападении, очень перепугалась. Чудо, что в сложившейся ситуации обошлось без жертв». «Без жертв не обошлось. Правда, вряд ли графине есть дело до жизни наемников, напавших на нас с Викторией. Я хочу сказать, что была к вам слишком строга, Лидии определенно было тяжело это сказать, фактически приходилось переступить через свою гордость. Вика мне как сестра, и то, что вы ее защитили от тех людей, я очень это ценю. Спасибо. Ну что вы», я улыбнулся. «Для этой женщины я все еще остаюсь чужаком и некоторой угрозой, но вместе с этим у нее уже не получается просто меня ненавидеть». В этот момент в дверях показалась Виктория, и в этот раз вместо платья она выбрала наряд попроще. Джинсы и белую кофту, что была на пару размеров ей велика, но вместе с этим неплохо на ней сидела. Выйдя на крыльцо, баронесса слегка удивленно взглянула на Лидию, словно не ожидая ее тут увидеть, но ничего по этому поводу не сказала. Они попрощались, и я в сопровождении Виктории вернулся к автомобилю. «Куда поедем?» – поинтересовался я. «Я не слишком хорошо знаю город, так что уповаю на ваш выбор места. Мы не поедем пить кофе», – удивила меня Виктория. «По крайней мере пока, но это был очень хороший предлог, чтобы смыться из дома. И если мы едем не в кафе, то куда?» «В офис одной из принадлежащих мне компаний. Я очень хочу переговорить со своим деловым партнером». «И почему же для этого вам понадобился я?» «Потому что мне нужна крепкая мужская спина, чтобы защититься от возможных проблем». Виктория попыталась выдать это как шутку, но по глазам было видно, что женщина нервничает, и непонятно из-за чего больше, из-за встречи с тем самым деловым партнером, или из-за того, что я могу отказать. «Виктория, что происходит?» Прямо спросил я, то нападение, учитывая вашу репутацию, полагаю, вы думаете, что оно было совершено на вас, а разве нет, я успел отдавить очень много мозолей. О, я знаю, видела утренний ролик о том, как вы разбирались с бандой байкеров. Примерские типы, скажу я вам, очень рада, что вы их побили, Виктория сдержанно улыбнулась, все еще пытаясь скрыть волнение, но боюсь, что та ситуация – исключение. Их целью, вне всякого сомнения, была я. И кто же тот человек, что посмел покушаться на вашу жизнь, баронесса? Игорь Борисович Жуков, мой нынешний деловой партнер, вернее, деловой партнер моего покойного мужа, но его активы перешли мне, и Жуков стал моим партнером. Если коротко, когда Коля еще был жив, они со своим другом Игорем начали одно дело, это было приложение, которым сейчас пользуется очень много людей. Не буду вдаваться в подробности, в конце концов, я сама в этом понимаю немного, но если коротко, то это специальная антивирусная программа, которой пользуется треть компаний страны, одна из лучших на рынке. Полагаю, что через пару лет светлому счету будет принадлежать половина рынка. Игорь после смерти Коли практически сразу пришел ко мне с деловым предложением. Он хотел выкупить у меня долю после вступления в наследство, и я первое время даже была согласна. Я и так собиралась избавиться от очень многих активов, оставив себе лишь то, что было именно моим, и на тот момент предложение Игоря звучало очень внушающе. Компания тогда была меньше, и доходы, пусть и были солидными, не шли ни в какое сравнение с теми, что есть сейчас. И что же заставило вас передумать? Едва ли это была одна причина, скорее уж группа мелких причин. Пусть мы с Колей были не сказать, что счастливы, все же это был договорной брак, но уважали друг друга и были, не знаю, даже партнерами. Да, мы относились к браку как к деловому партнерству, и я прекрасно знаю, сколько сил он потратил на создание светлого счета. Игорь лишь вложил деньги, чуть больше, чем Коля, но мой муж не спал ночами из-за этого приложения. Он частично написал код, это было его детище, не Игоря. И мне казалось неправильным вот так просто отбросить то, что было так ему дорого. И деньги тут ни при чем, да бросьте, Андрей, я обеспечена до конца своих дней. Даже если я прямо сейчас начну растрачивать все накопленные средства, то вряд ли смогу их потратить. И это не говоря о том, что у меня тоже есть свои компании. Одна занимается продажей косметики в сети, две других – это маленькие сети салонов красоты в Новгороде, Пскове и еще двух городах. Так что да, деньги тут играют последнюю роль. Мне и текущего дохода хватает. А другие причины? Другие причины в том, что Игорь явно что-то мутит с бухгалтерией. Мы с Зиной как-то решили ознакомиться с отчетами, и те показались нам странными. Такое чувство, что он специально приказал приуменьшить доходы компании, чтобы занизить цену покупки у меня активов. И во сколько же оцениваются данные активы? Миллионов 600-700. Внушительная сумма. Ради такой действительно можно убить, кивнул я. Да, но это бессмысленно. Из-за моей смерти он не получит полный контроль над компанией. Напротив, это немного усложнит ему жизнь, ведь я до поры до времени не вмешивалась в дела компании, а мое имущество унаследует род, и там уже неизвестно, кто придет на мое место. Ему это невыгодно. Проще выкупить долю. Тогда я понимаю еще меньше. Если ему невыгодно ваше убийство, то зачем организовывать покушение? Потому что теперь я лезу в его дела, и ему это не нравится. Видите ли, Андрей, этот светлый щит на деле не такой уж светлый. Хотите сказать, что эта программа используется для чего-то незаконного? Уверена в этом. Недавно со мной связался один из программистов компании, который сообщил об этом. У него есть неопровержимые доказательства того, что щит занимается шпионажем и крадет конфиденциальные данные клиентов. Полагаю, что это крайне серьезное обвинение. Очень. Но уже буквально спустя два дня работник компании бесследно исчез, а вместе с ним и все доказательства. У меня на руках нет ничего, чтобы обвинить Игоря в незаконных делах. Вы же совладелец, неужели у вас нет никаких рычагов давления, таких, чтобы действовали? Нет, ведь он в этой компании с самого начала, а кто я? Просто женщина, что владеет 32% акций. Я, конечно, могу наложить вето на часть сделок, но это бессмысленно. Основные же рычаги управления светлым щитом сейчас у Игоря, так как он не просто крупнейший владелец акций, но еще и президент компании. Так и что вы планируете делать, Виктория? Вывести его на чистую воду? Знаете, После нападения мне уже начинает казаться, что, возможно, убийство моего мужа вовсе не трагическое стечение обстоятельств. Думаете, что вашему мужу не понравилось, как использовал эту программу Игорь? Теперь да, это все еще могло быть покушение на меня, напомнил я. За тот месяц, что я в городе, успел насолить очень многим. Нисколько не сомневаюсь, и тем вероятнее было организовать покушение на меня. Вы избавились от одного из самых влиятельных людей Рыбинского района, и логично, что от вас хотят избавиться в отместку. Думаю, для следователей это главная версия. Так и есть, кивнул я. Аксенов говорил то же самое. И моя смерть в такой ситуации была бы просто несчастным случаем. Я была бы случайной жертвой. Но вы также говорили, что Игорю невыгодно вас убивать. Не проще ли избавиться от всех доказательств, чтобы ваши поиски в итоге ни к чему не привели? Вы же сами говорили, в его руках все рычаги влияния. Он может замять дело внутри компании, и ваши поиски в итоге будут тщетны. Верно, и тут два варианта. Возможно, ему нужен этот хаос, чтобы что-то замять внутри компании. Чтобы вступить в наследство потребуются месяцы, и все это время ему никто не будет мешать. Или же, у него уже есть на примете ваш наследник, который готов быть в доле. Верно, подтвердила Виктория. Хоть мне и не слишком это нравится, но мой старший племянник очень интересуется этим делом. По просьбе отца я даже познакомила его с Игорем, но это было еще во времена, когда я ни о чем не подозревала. С тех пор они очень близко общаются, и уверена, что если что-нибудь случится, то он убедит моего отца передать акции компании ему. Значит, считайте, что он может быть в сговоре. В сговоре, сильно сказано, хотя ничего отрицать нельзя. Скорее я думаю, что Игорю удобнее будет им манипулировать. Он будет гораздо более удобным партнером, чем женщина, что сует свой нос в тайные дела и по сути пытается развалить его детище. Теперь понимаю, но в таком случае стоит сразу оговорить мою роль во всем этом. Вы ведь не просто так решили взять меня с собой, верно? Вздохнула Виктория и на миг прикрыла глаза. Мне нужна ваша помощь, Андрей. Мне нужен телохранитель. А разве служба безопасности рода с этим справиться не может? Может, но это значит просить помощи у отца. Ему не составит труда привлечь силы рода для моей защиты, но вместе с этим я лишусь статуса, который имею сейчас. Боитесь, что он потребует от вас снова выйти замуж? И это тоже. В данный момент я самодостаточная женщина, у которой есть хороший доход. Я плачу свои взносы в казну рода и могу делать все, что захочу, если это не идет вразрез с делами Шуйских. Но просьба о защите это изменит, я вернусь к статусу той малолетней глупышки, которую выдавали замуж, и меня это категорически не устраивает. Есть частные охранные компании, они вам по карману, как мне кажется, верно, но какая из них хорошая? Как я могу доверять незнакомцам, которым плачу, что если им заплатят больше? Службе безопасности рода по крайней мере можно доверять, там нет тех, кто мог бы предать или сдать тебя, а вот наемники. Да и говоря по правде, мне не хочется передвигаться окруженной армией охранников. Мне хватило бы и вас. Мне скорее кажется, что вы просто придумываете отговорки, Виктория, отметил я, заставив женщину смущенно улыбнуться и слегка потупить взгляд. Может и так, не стала отрицать она. Вы мне нравитесь, Андрей. В прошлый раз вы говорили противоположное. Это было до того, как вы спасли мою жизнь. Не каждый день оказываешься в гуще перестрелки, знаете ли. Как же хорошо, что я большую часть времени провела без сознания и пришла в себя только под самый конец. Служба безопасности показывала записи с камер, которые передала нам полиция. Вы не просто разобрались с теми людьми, вы буквально спасли меня, защитили своей спиной от пуль. И теперь мне стыдно из-за того, что я наставила на вас ружье во время первой встречи и называла проходимцем и жуликом. Ну, можно сказать, что у вас были на то основания. Были, но все равно вы не заслужили такого отношения. И тем не менее, я хочу попросить вашей помощи в этом деле. Мне нужен кто-то сильный рядом, способный разобраться с трудностями физического характера, и желательно с репутацией. А ваша репутация, как я посмотрю, начинает вас опережать. Допустим, кивнул я, хотя ее план мне не очень-то нравился. У меня еще очень много работы, через каких-то 3 недели мне нужно уже иметь 25 миллионов, чтобы расплатиться с Лидией, а я пока что закрыл лишь 2 портала. Но вы же понимаете, что я не могу работать за просто так. Мне нужно рассчитаться с Лидией за поместье и титул. по этому поводу можете не волноваться. Помогите мне, и я сама с ней расплачусь. Вы получите титул и имение сразу же, как она вступит в наследство, без каких-либо дополнительных условий. А вот это уже похоже на переговоры, улыбнулся я. Глава 13. А вот это уже похоже на переговоры, улыбнулся я, поняв, что в один миг могу решить очень многие проблемы. Как минимум мне больше не придется усиленно зачищать порталы. Вы считаете это недостаточным? Виктория задумалась, неправильно поняв мои слова. В таком случае я вам могу предложить брак со мной. Вы ведь добивались моего внимания, ну так в этом не будет необходимости. Вы действительно собираетесь замуж за незнакомца? Своего первого мужа я вживую увидела лишь в день свадьбы, чтобы вы понимали. И вы, по крайней мере, привлекательны. Но, разумеется, мы заключим брачный договор, в котором будет многое оговорено. Сразу предупрежу, что я не планирую менять свой стиль жизни. Я намереваюсь жить у себя, ухаживать за лошадьми и участвовать в скачках. Также, Виктория, остановил я женщину, слегка пожалев о том, что не сделал этого сразу. Она такими темпами всю нашу семейную жизнь распишет. Арай, сидящий на заднем сидении, уже транслировал некоторые мыслеобразы, которые мелькали у нее в голове. Вы очень красивы, и вы правы, что я действительно искал вашего общества. Но брак, извините, но это как-то слишком. Баронесса осеклась, удивленно посмотрев на меня. Вам не интересно? Это так удивительно. Я очень состоятельная женщина, а вы, пусть и сильно одаренный, но находитесь в крайне затруднительном положении. Вы от союза с состоятельной и не слишком требовательной вдовой только в выигрыше. Я же не прошу вас быть образцовым семьянином, это исключительно деловой брак. Вы можете жить отдельно и делать что заблагорассудится. Может, она так и говорила, но вот думала совершенно о другом. Арай с каким-то упоением и легкой насмешкой транслировал ее представление об идеальной семье, детях и всем таком. Это были сплошь картинки счастливой семейной жизни. И я внезапно понял, что Виктория-то в меня влюбилась, просто всеми силами это не демонстрирует. Виктория, мягко, стараясь, чтобы это не прозвучало слишком грубо, начал я, давайте пока отложим этот вопрос. Я понимаю, что это действительно было бы мне выгодно, но пока не хочу связывать себя узами брака. Если уж связывать себя подобным, то стоит узнать друг друга получше. Да, простите, смутилась баронесса, ощутив острый приступ стыда. На этом я отрешился от Рэя и ему приказал не лезть в голову к девушке. Но теперь я гораздо лучше понимал Викторию. Она привыкла быть сильной, самостоятельной и вместе с этим была одинокой. И ей очень не хватает рядом мужчины, который способен заслонить ее от пули или что-то в этом роде. Наверное, вам это показалось немного вызывающим. Нисколько. Женщина немного успокоилась и осторожно поинтересовалась. Андрей, а можно еще один личный вопрос? Задавайте. А вы раньше были женаты? Трижды. А во, в таком возрасте, и уже три брака, я старше, чем выгляжу. И насколько, сколько вам лет? Честно, я не знаю, но много. Ладно, Виктория не стала расспрашивать. Значит, три жены. Вы не дворянских кровей, следовательно, это были три последовательных брака, а не одновременных. А дворяне могут иметь несколько жен? Да. Практика берет свое начало в давние времена феодальной раздробленности, когда было много женщин и мало одаренных мужчин. Все, чтобы с большей вероятностью родить одаренных для сражения с искажением. Сейчас это скорее патриархальный рудимент и не так сильно распространен. Например, у моего отца всего одна жена, у патриарха рода тоже одна. Правда, я промолчу про десяток любовниц, но факт остается фактом. Законодательно это не запрещается, но редко практикуется. На самом деле все сильно зависит от государя. У Алексея VI, прошлого императора, была одна жена, и поэтому во время его правления единицы осмеливались брать вторую супругу, ведь если государю хватает одной жены, то и его подданным должно хватать. Михаил Алексеевич же не славится однолюбством и уже в ближайшее время он подумывает о второй супруге. Возможно, это вернет моду. Но мы немного отвлеклись от темы, и теперь взгляд баронессы был устремлен на меня. Да, я был женат в разное время и порой с длительными перерывами. А дети есть, были, подтвердил я. Баронесса улыбнулась, хотела спросить про это, но внезапно осознала, как именно я ответил на вопрос. Были, то есть, сейчас их нет. Извините, я не знала. Не извиняйтесь, вы не могли знать, да и я давно это пережил. «Расскажите, что случилось?» – осторожно спросила Виктория. «Василиса, моя первая жена, и сын, Влад, ему было примерно столько же, сколько сыну Лидии, погибли от рук портальных монстров. В паре километров от дома открылся портал, и никто долгое время его не замечал. Ровно до того момента, пока не произошел прорыв. Это ужасно. Но я немного не понимаю, как это возможно, ведь сейчас есть отличная система мониторинга. Если порталы специально не экранируют, мы легко их обнаруживаем. В то время подобного метода не существовало», — печально улыбнулся я. «Я был в отъезде, а когда вернулся, мне сообщили, что их уже нет. Не могу даже вообразить, что вы тогда чувствовали. Бессилие и злость», — пожал я плечами. «Сейчас то время и те события казались очень далекими, и к своему стыду я осознал, что кроме имен совершенно не помню ничего ни о родных, ни о сыне, ни о Василисе. Лишь, наверное, голос матери. Но это было давно, Виктория, от той боли остался давно заживший шрам. И все же, как вы это пережили?» «Работай», — ответил я. «Именно тогда передо мной появился Ферос, представляющий тысячеликий совет, и предложил работу. Работу, которая могла покончить с архитектором, существом, которое порождает искажение, и в тот момент я ухватился за эту возможность, бросил старый мир и отправился в путь. А другие два брака? Второй была Диметра, эльфийка и взаправдошняя принцесса. Эльфийка? Андрей, вы меня дурите. Я ведь серьезно спросила», — слегка рассердилась Виктория. «Особенно это выглядело нелепо после слов о смерти семьи от рук портальных монстров. Но это было правдой. Все, что я говорю, чистая правда. Это было не в этом мире. Наше с Диметрой знакомство было странным. Я буквально свалился ей на голову, и меня тогда даже казнить собирались, но я сумел убедить эльфов, что все это было случайно, и я вовсе не собирался обесчестить принцессу. На самом деле, это время я вспоминал с теплотой. Хорошее было время. Как итог, я смог убедить их в своей полезности, а дальше все пошло как-то само собой. Я защитил принцессу от покушения, смог решить дипломатический конфликт с соседями и прочие по мелочи, а затем Диметра забеременела. КХМ. Да, мы сами были, мягко говоря, удивлены. В тот момент мы даже не думали, что это возможно. Родить ребенка-полукровку, и тем более после первой же совместной ночи. Ао. Да, но с эльфами такое бывает. У них, если вы с первого же раза смогли зачать ребенка, вы созданы друг для друга и фактически женаты. Стойте. Что? Да, рассмеялся я, хоть и не совсем весело, учитывая, чем все закончилось. Диметра сообщила тогда две новости: что ждет ребенка и что мы теперь женаты, так как нас благословила их богиня. В итоге у нас родился сын, Ландри. Он рос сильным, как я, и красивым, как мать. Помню, мы шутили, что он разобьет не одно девичье сердце, но в итоге его настоящей любовью была борьба с искажением. Он был храбрым воином, сражающимся за свой народ, но погиб во время сражения в одном из порталов. Мы с Диметрой в тот момент путешествовали, были в совершенно другом мире, узнали только по возвращении. Больше я не улыбался, потому что в тот момент сказке пришел конец. Я стойко пережил ту потерю, не впервой, но Диметра. Вместе с Ландри погиб и какой-то кусочек ее души. Мы пытались завести еще ребенка, но богиня больше не благословляла нас, а потом она просто попросила меня уйти. «Андрей, почему мне кажется, что вы не шутите?» Эта история вызывала у баронессы смешанные чувства. И я ушел, я проигнорировал ее вопрос. Ушел не оборачиваясь. И зря это сделал, ведь без меня она встала на очень темный путь. Ее и раньше интересовали запретные искусства, но обычно это был академический интерес. Она никогда не заходила дальше, но без меня, лишившаяся сына. В конечном итоге это привело ее к погибели. Виктория молчала около минуты, смотря на меня задумчивым взглядом, видимо, пыталась понять, лгу ли я. «После первых двух историй мне уже страшно слушать про третью вашу жену, про Айшу. На самом деле, из всех них эта история наименее трагична. Айшу я встретил случайно. Оказался раненым и обессиленным на отшибе какого-то мира, завалился в трактир весь в крови и отключился прямо на его полу. Хозяевами оказались Айша и ее отец, Кангас. Добрые и приятные люди, которые выходили меня и поставили на ноги. Сам не заметил, как задержался там дольше, чем следовало, а затем влюбился в эту очаровательную кудрявую девчонку. Мы с Айшей поженились где-то через год знакомства, а вскоре родилась Лейла, моя дочь. Я прожил с ними около 4 лет, а затем явился Ферос, можно назвать его посланником моих работодателей, и напомнил о соглашении. Мне пришлось оставить их, Аишу и Лилу, и отправиться выполнять новое задание. А когда я вернулся, то обнаружил, что вновь опоздал. И нет, в этот раз никакой трагедии не случилось, просто прошло слишком много времени. Аиши к тому моменту уже не стало, а Лила превратилась в старуху, у которой уже были внуки. С тех пор я стараюсь не думать о семье и браке. Обычно это плохо кончается. Послушайте, Андрей, я не знаю, что и думать о вашей истории. Если допустить, что рассказанное вами правда, то вам точно больше сотни лет. Намного больше. Но тогда как вы можете быть сыном Дмитрия Котова? Никак, честно ответил ей. Я действительно родственник Котовых, но гораздо более дальний. Их род ведет начало от моего брата, скорее всего. Просто Дмитрий, самый удобный кандидат, да и его репутация гуляки играет мне на руку. Мне слишком тяжело в это поверить, сказала Виктория. Почему вы живы до сих пор? Это часть сделки с Феросом и его начальством. Когда я покидал родные края, то мне сказали, что человеческой жизни не хватит, и сделали так, чтобы я больше не старел. В тот момент мне казалось это хорошей идеей, а сейчас, даже не знаю. Но раз уж мне уготована такая длинная жизнь, стараюсь получать от нее удовольствие, иначе рискую превратиться в человека, которым быть не хочу. Тогда последний вопрос. Зачем вы вообще мне все это рассказали? Просто не вижу необходимости это скрывать. Конечно, я не собираюсь на каждом углу кричать, что мне несколько сотен лет, но не вижу смысла делать это тайной для друзей. Да и вы, Виктория, должны понимать, чьей женой хотите стать. Если вас такое устраивает, то однажды мы вернемся к этому вопросу, но пока обдумайте услышанное. Вы снова можете уйти? Да. Все эти годы я хотел вернуться домой, а теперь, оказавшись тут, чувствую себя чужим. Возможно, это пройдет, и я найду себе место в этом мире, а может, вновь отправлюсь в странствие. В конце концов, я всю свою жизнь провел в пути с небольшими остановками. Но даже если я снова уйду, то это будет мое решение, а не чей-то приказ. Глава 14. Оставшуюся часть дороги Виктория молчала, подозреваю, что обдумывала услышанную от меня историю. Жалел ли я, что рассказал ей? Нет. В конце концов, я действительно предпочитаю быть со своим окружением честным, это залог долгих отношений. Разумеется, не обо всех вещах им стоит знать, но в общих чертах это упрощает дело, хоть и всегда есть риск, что кто-то просто не сможет этого принять. Как отнесется к правде Виктория, покажет время, но она мне определенно нравится, и говоря откровенно, если действительно рассматривать возможность брака, на роль супруги она из моего окружения подходит больше всего. Надя, несмотря на то, что я питаю к ней самые теплые чувства, не годится в жены. Может, в будущем ее приоритеты изменятся, но я что-то сомневаюсь. Она страстная любовница и в какой-то мере карьеристка, для которой смысл жизни в работе. Она будет пахать до победного, а затем напиваться, чтобы сбросить стресс, и мы оба это понимаем, так что нас обоих устраивает позиция близких друзей. Рейка слишком ветреная. Сегодня она играет концерты тут, завтра там, послезавтра отправляется в гастроли через десяток миров. И учитывая, что я знаю ее не одно столетие, сильно сомневаюсь, что это изменится. Она и сама не хочет семью, предпочитая свободу и музыку. Ангелина, ну с ней вообще все просто. Да, мы разок покувыркались, и девушке я явно нравлюсь, но она молодая и глупая. Толком не понимает, что я за человек, для нее же будет лучше найти простого и любящего парня. Марина, первое впечатление о ней оказалось ошибочным. Вместо глупой блондинки передо мной предстала довольно умная, пробивная и разумная девушка. А вот Виктория с ее аристократическими манерами, знакомствами в дворянском кругу и жизненной позицией могла бы составить мне хорошую партию. Это даже странно, что я всерьез раздумываю над ее предложением. А есть еще Ранкевич. Но тут я солидарен с Надей. Этой дамочке от меня что-то нужно, и если я поведусь на ее чары, то окажусь втянут в разборки гораздо высшего ранга, чем сейчас. Оно мне надо, нисколечко. Пока я обо всем этом размышлял, впереди замаячило высокое здание с закрытой внутренней территорией. Ворота, на которых красовался логотип щита с двумя буквами «СЩ», открылись при нашем приближении. Внутри нас поприветствовал охранник, но не стал спрашивать ни кто мы, ни с какой целью прибыли. Виктории достаточно было сказать лишь «Он мой телохранитель». Здание выглядело очень даже презентабельно, Перед ним даже располагалась небольшая зеленая зона, где несколько сотрудников отдыхали, о чем-то беседуя. Но при нашем появлении они замолкли и проводили нас заинтересованными взглядами. На ресепшене меня и Викторию встретили миловидные девушки в костюмах с логотипами компании. И пусть они и улыбались, следующий за мной Рэй уловил их тревогу. Появлению одной из хозяек компании они были не рады. Виктория Евгеньевна, поприветствовали девушки баронессу, а та лишь сверкнула на них недовольным взглядом. «Игорь у себя?» – коротко спросила она. Девушки на миг замялись, словно не зная, как ответить. А Рэй транслировал их метание, сказать правду или соврать. Они знали, что президент будет недоволен, но вместе с тем Виктория тут не последний человек, врать ей чревато. «Значит, здесь», не дождавшись ответа, кивнула баронесса и решительно направилась к лифту. Я окинул перепуганных девушек взглядом и последовал за ней. Лифт поднял нас на самый верх. Пройдя по короткому коридору, мы оказались в просторной светлой приемной, где за массивным и немного вычурным столом сидела симпатичная светловолосая девушка в деловом костюме. Нас она встретила с полным невозмутимости лицом, хоть Рэй транслировал, что на самом деле она очень раздражена нашим визитом. Видимо, ей сообщили о прибытии баронессы. «Виктория Евгеньевна, мы вас сегодня не ждали», сказала она с видом хозяйки этого места. «Чем обязаны?» «Хочу встретиться с Игорем. Боюсь, что в данный момент это невозможно, у него деловые переговоры с Поднебесной. Мы собираемся выйти на международный рынок. Дай догадаюсь, собираешься стать главой азиатского филиала?» фыркнула Виктория, также не испытывая к собеседнице хоть толики симпатии. «Кандидатура пока не утверждена, но это возможно. Судя по накалившейся атмосфере, между этими двумя что-то было, какой-то старый конфликт, тянущийся до сих пор. А кто это с вами?» «Секретарша, а полагаю, собеседница Виктории была именно ей», решила сменить тему разговора. «Мой друг и временный телохранитель. Раньше вы обходились без них. Раньше меня не пытались убить люди из Легиона Смерти». И внезапно собеседница заволновалась, а я понял, что она что-то знает. Это была зацепка, но так просто ее не раскрутить. Я уже было собирался вступить в разговор и, возможно, выудить еще какую-нибудь информацию относительно покушения, но у Виктории были другие планы. Хмыкнув, она с важным видом направилась к дверям кабинета. «Стойте!» Секретарша вскочила с места и с невероятной скоростью, превратившись в размытый силуэт, переместилась к баронессе. И тут я удивился, девушка оказалась одаренной, причем не из слабых. Либо самый верх Б-ранга, либо начало А-ранга, и при этом она очень умело маскировала свою силу. Возможно, это вообще одна из ее способностей, скрываться под видом обычного человека, и могу сказать, что это не самая плохая сила для телохранителя. Те, кто замыслит напасть на жертву, увидит в ней любовницу или помощницу, и тогда она сможет их сильно удивить. Теперь секретарша стояла рядом с Викторией, она схватила баронессу за запястье, не позволяя повернуть ручку двери. При этом глаза одаренной угрожающе полыхнули голубым пламенем. «Я же сказала, что Игорь Борисович в данный момент ведет переговоры, и ему нельзя мешать, баронесса, вам лучше уйти. Это тебе лучше меня отпустить», не стала скрывать злости Виктория, и уйти с дороги. Блондинка лишь сильнее сжала ладонь, и Арей передал, что моей подруге больно, хоть она всеми силами и пытается это скрыть. «Хватит», твердо сказал я, шагнув к ним. «Виктория Евгеньевна, скажите вашему песику не показывать зубы, а то я ненароком сломаю вашу игрушку», победно усмехнулась одаренная, но руку Виктории отпустила. Баронесса тут же схватилась за травмированное запястье и поморщилась от боли. «Виктория Евгеньевна, я могу счесть это нападением на вас», уточнил я. Секретарша на этих словах удивленно вскинула брови и ошалело посмотрела вначале на баронессу, затем на меня, а в ее голове звучал только один вопрос. «Вы это сейчас серьезно?» «Да, Андрей, это было нападение. Все последствия я беру на себя». Что ж, Виктория решила пойти на прямую конфронтацию. Ну и дура, на лице блондинки появилась издевательская улыбка. «Лишитесь своей собачки». Когда та повернулась ко мне, улыбка исчезла, ее лицо выражало только хладнокровную серьезность, и я понял еще одну вещь. Она не просто телохранитель, но еще и убийца. Тот рывок, который она совершила, я даже не увидел, слишком быстро. Чтобы пытаться увернуться или контратаковать его, нужно ускорение, а оно на откате, так просто из хранилища я сейчас его не достану. Так что, максимальное укрепление. Я не шелохнулся, Когда девушка возникла рядом, а вокруг ее руки закружилась голубая энергия, формируя пламенные когти. Она ударила ими прямо мне в шею, собираясь рассечь гортань и артерию. Вот только вместо разорванного горла получила свои сломанные пальцы. По коридору разнесся истошный визг, а девушка ошалела уставилась на изуродованную руку, совершенно не понимая, как такое получилось. «Хорошая попытка, но ты не с тем связалась», — сказал я и ударил в ответ ногой. Блондинка, несмотря на умение, не успела среагировать полноценно, лишь выставить жесткий блок, но ее все равно смело и вышвырнуло в окно. Мы находились, кажется, на 10-м этаже. Падение будет жестким. Такого не ожидала даже Виктория, и теперь уже она ошарашенно смотрела то на меня, то на окно, а миг спустя бросилась к нему. «Она жива», — сказал я, встав рядом. И да, блондинка выжила. Прямо сейчас пыталась встать, но бесследно такое падение не прошло. У нее как минимум сломана одна рука, та болталась под неестественным углом, да и с ногами точно проблемы. «Можно посмотреть?» — попросил я, осторожно взяв руку Виктории. Женщина тут же немного покраснела, а я призвал контракт Милены и использовал исцеление. «Лучше?» «Да-да, спасибо. Больше не болит», — смущенно ответила Виктория и тут же вернулась к главной проблеме. «А вы не переборщили?» «Переборщил?» «Отнюдь. Я бы даже сказал, чтобы с ней мягок и нежен. Она собиралась меня прикончить». «Погодите». Она не шутила. Была более чем серьезной. «Не умею я укреплять тело. Она бы разорвала мне горло. Что тут происходит? У меня сделка на 2 милли, дверь распахнулась, и на пороге появился мужчина. Видимо, это и был Игорь, и по правде сказать, я ожидал, что он будет выглядеть несколько иначе. Это был высокий и статный мужчина, я бы даже сказал, немного смазливый, с русыми волосами и аккуратной светлой бородкой. «Виктория, что? Где Лера?» «Лера, а, так вот как ее звали», усмехнулся я. «Вон она, внизу». Мужчина бросился к нам, выглянул из окна и побелел, увидев девушку в крови, пытающуюся встать. К этому моменту к ней уже подоспела помощь из тех, кто видел падение. «Ничего страшного с ней не случится. Учитывая твою страховку, ее быстро поставят на ноги», — бросила ему Виктория и, гордо вскинув голову, направилась в сторону кабинета. «Пойдем, нам нужно поговорить. Скорую ей вызовут». Хозяин светлого щита что-то сердито пробормотал и поспешил следом за женщиной, я же бросил напоследок взгляд вниз. Окровавленная блондинка подняла голову и посмотрела прямо на меня ненавидящим взглядом. Я помахал ей ручкой и пошел за Викторией. Когда я вошел в кабинет Жукова, то впечатлился его размером. Длинная комната, по обеим сторонам которой расставлены витрины с какими-то музейными экспонатами. И лишь в дальнем конце, прямо перед панорамным окном, находилось рабочее место хозяина кабинета. «Что за бедлам ты тут устроила, Виктория? И кто это с тобой?» Жуков гневно сверкнул глазами, взглянув на меня. «Это мой друг, Андрей Дмитриевич Котов, без 5 минут граф, между прочим, так что побольше уважения. Может, мы с тобой и старые друзья, но он-то нет. Твоя шлю, прошу прощения». Помощница решила поднять на него руку и поплатилась за это. Игорь отвлекся на телефон и жестом попросил нас подождать. Судя по отрывкам короткой беседы, звонила как раз-таки та самая блондинка, которую я вышвырнул в окно. После звонка он немного успокоился, видимо понял, что раны не настолько ужасны. К счастью, с Лерой все в порядке. Сломана рука и нога, но уже к вечеру она будет в порядке. Раздраженно бросил он нам. «Вам бы стоило научить свою помощницу манерам», теперь уже высказался я. Она напала на Викторию, а затем, когда та четко это обозначила, пыталась убить меня. «Быть того не может», покачал он головой. «Это все просто одно большое недоразумение. У меня были важные переговоры, и я сказал ей, чтобы мне никто не мешал. Она просто слишком исполнительная и, возможно, переусердствовала. Игорь, все это уже не важно», Виктория решила, что продолжать этот бессмысленный спор бестолку. «Я хочу обсудить с тобой твое недавнее предложение. Ты все-таки согласна продать акции компании?» «Нет, кое-что получше. Я готова выкупить твою долю в компании». Его лицо дрогнуло словно от пощечины. «Что, мою долю? Почти 40% светлого счета? Виктория, при всем к тебе уважении, но у тебя нет столько денег. Мне не нужно 40, достаточно и 17. 51%. Ты правда хочешь получить контрольный пакет?» «Хочу». Меня их разговор не слишком интересовал, так как все равно в вопросах экономики я откровенно слаб. Тем более в вопросе экономики страны, в которой я не был 800 лет, так что основное мое внимание было уделено музейным экспонатам. Судя по всему, Игорь – большой поклонник Поднебесной империи. На витринах во всем своем великолепии разместились и изящные мечи, и странного вида алебарды, и древние свитки с незнакомыми иероглифами. И все равно у тебя недостаточно денег, не говоря о том, что я просто не стану продавать их. Но ты мне продашь их, Игорь, причем за половину рыночной цены. Половину? Ты бредишь, ты пытался убить меня, Игорь. Я же говорю, все это недоразумение, Рита. Да я не о ней говорю, и ты это прекрасно знаешь. Пару дней назад на меня напал Легион Смерти, и если бы не Андрей, я бы тут с тобой не сидела. И пусть Легион заказчиков не сдает, я отлично знаю, что это ты. Брось, мы друзья, я бы на такое никогда не пошел. И тем не менее, ты пошел, я оторвался от любования вещицами из коллекции и повернулся к хозяину кабинета. Арей сидел неподалеку от Жукова и скалил зубы, смотря на него. У тебя неплохая ментальная защита, какой-то артефакт. Я окинул мужчину внимательным взглядом. Полагаю, что перстень. Один защищает от физических угроз, другой – от ментальных. Видите ли, Арей, я жестом указал на своего друга, телепат, и очень сильный его вид таким образом охотится, проникая добыче в голову. Наши головы для него сложноваты, слишком много мыслей, но он может считывать эмоции и ложь. Для него подобные артефакты, что молния для карманника. Вы лжете, Игорь, говоря, что не пошли бы на это. Виктория удивленно посмотрела на меня, затем на зверя, но следом поспешила скрыть истинные эмоции, делая вид, что и так все это знала. Игорь был так потрясен обвинением и словами о телепатии, что совершенно упустил из виду удивление баронессы. И все же он не стал делать глупостей, а сделал глубокий вдох и внезапно рассмеялся. И это ваш козырь, зверек-телепат, который чует ложь. Да, вы правы насчет того, что у меня на пальце кольцо-артефакт, защищающий от псиоников. Увы, работа такая, и недобросовестные конкуренты не первый раз пытаются забраться мне в голову, и именно поэтому я знаю, что все услышанное – чушь. Продай акции, Игорь, и уйди с честью, иначе я тебе обещаю, что отомщу за покушение 10-кратно. Да, очень не кстати, что Легион Смерти оказался замешан еще и в деле Долгопрудного, добавил я. Императорская гвардия сейчас буквально рвет и мечет, учитывая, что они устроили. Военная техника, жертвы среди гражданских, я цокнул языком и покачал головой. Накануне я как раз встречался с одной из паладинов, Мирослава Ранкевич. Возможно, вы слышали о ней, согласитесь на предложение Виктории, или я сообщу ей о вас, о том, что вы используете светлый щит для промышленного шпионажа, а информацию передаете нашим врагам. Это ложь, возмутился Жуков. Я никогда ничего не передавал врагам страны.